Глава 14. «Анна Николаевна, у нас есть все основания обвинить вас в пособничестве». Максим умел смотреть в глаза подследственным с каким-то холодным и брезгливым презрением. Вот здесь показания людей, которые в полной мере изобличают вас в получении взятки, превышении своих служебных полномочий. Я так полагаю, что чистосердечное признание в данный момент для вас самый легкий вариант. Сидящая напротив женщина молчала, только громко всхлипывала. Ее дорогая прическа сбилась на бок, тушь с глаз и ресниц текла по щекам темными потоками. «Ну, так что будем писать? Или я открываю новое дело, по которому вы уж точно идете обвиняемый? Выбирайте, только быстро. У меня, кроме вашего архива, еще и нераскрытые убийства имеются». Женщина попросила воды, которую выпила всю и залпом, глотая и давясь. Со стороны казалось, что это ее последний стакан, и больше никогда в жизни она воды не получит. «Дайте бумагу», стуча зубами о край стакана, произнесла она. «Я напишу, я все напишу, только не сажайте в тюрьму». «В тюрьму сажаю не я, а суд, и вам это известно». Каверин протянул Колесниченко бумагу и ручку. Мелодия из рекламы новой версии Windows'а запел мобильник. Дочь Лилия, устанавливая на телефон эту мелодию, предупредила Крулевскую, что так телефон будет предупреждать о входящем звонке от неизвестного абонента. Марго не любила звонки от неизвестных абонентов. Как правило, они несли в себе негативную или отрицательную информацию. Покосилась на аппарат и подумала, брать или не брать, вот в чем вопрос. Дотянулась до кнопки приема и нажала ее. «Королевская, слышь сюда!» Загудел в трубке незнакомый бас. «Ты меня не знаешь, и слава богу, это не важно и даже хорошо. В общем так, ежели кратко. Сила уезжал, просил меня присмотреть за городом, но и за вашими делами тоже. Короче, фраер, который, ну, в общем, грабанул эти цацки старинные, так он нам без надобности. Только козырных людей подставляет. Мы бы его сами, ну, ты понимаешь. Но сила велела, чтоб без этого, как его, без рук прикладства. Короче, бери бумагу, пиши адрес». Через минуту трубка запищала гудками отбоя. Марго тут же набрала номер Каверина. «Маргарита Сергеевна, спасибо вам за информацию. Но я уже знаю. Колесниченко написала чистосердечное. За ним уже поехали. Подъезжайте. Вместе с этим любителем старины беседовать будем».